хозяин. Я же предупреждал про раухов, а ты и не обратил внимания. Нужно было сразу попробовать серебром. Ладно, ладно, — сказал Сварог виновато. В следующий раз буду к тебе прислушиваться, честное слово. Есть еще кто в доме, не чуешь? Больше никого. Сварог все же прошел проверить комнаты. Взял с подставки лампу, принялся обходить дом. Открывал пинком дверь за дверью, светил внутрь, держа шаур наготове. Карах тенью крался следом, выглядывая из-за его ноги. Везде было пусто, пыльно, но не видно следов разгрома. Все выглядит так, словно хозяева внезапно ушли. Только никуда они не уходили. В одной из комнат обнаружились два высохших трупа, прямо-таки мумии. Жуткий оскал, прилипшая к костям желтая кожа. «Хозяев застали врасплох», — сказал Карах. «Если тут и были животные, они убежали или их съели. Но они же пили пиво, эти... Они едят и пьют человеческую еду и питье запросто, но любят полакомиться». Серенький домовой содрогнулся. «Они таких, как я, едят». «Может, они и в самом деле не особенно-то настроены были лакомиться и не собирались нас впускать?» — рассуждал вслух Сварог. «Нет, он же мог показаться в натуральном обличии. Любой удрал бы, сломя голову, плюнув на ливень. А он, паскуда, нарочно отошел подальше, когда я входил в ворота, чтобы лошади не забеспокоились раньше времени. Если бы не талисман, он преспокойно улегся бы спать, и его прикончили бы». «Что будем делать, хозяин?» — спросил Карах. «А что прикажешь делать?» — сердито спросил Сварог. «Ворота заперты. До утра перебедуем. Хотя такая скотина может со своими когтями и по забору взобраться. Серебра набросаем вокруг, вот что». Стараясь не смотреть на недвижно лежащих вампиров, он подошел к бочке и налил кружку до краев. «Вы хотели, чтобы я поскорее освоился?» «Прекрасно. Я преспокойно стою посреди комнаты и пью пиво. Но меня вывернет, откровенно говоря, если съем хоть кусочек из аппетитно пахнущих кастрюль. Но пиво я выпью и постараюсь удержать его внутри». Спать он улегся в конюшне, завернувшись в плащ. Вопреки ожиданиям, кошмарные сновидения не посещали. Он почти сразу провалился в тяжелое забытье. Пару раз просыпался, слушал спокойное пофыркивание лошадей и снова засыпал. А потом Карах осторожно потеребил его за рукав, и он открыл глаза. Солнечные лучи проникали в конюшню. Стояло такое ясное утро, что все вчерашнее показалось дурным сном. Но посреди двора лежал на прежнем месте мертвый вампир, и пришлось, поборов брезгливость, оттащить падаль подальше, иначе лошади ни за что не хотели выходить из конюшни, храпели и пятились. «Я всю ночь караулил», — сказал Карах, когда они выехали за ворота. Ближе к рассвету поднялось какое-то странное зарево на полнеба, вон в той стороне. «Пожар где-нибудь?» «Хозяин, я столько пожаров в ночи видел. Очень странное было зарево. совсем не похожее на пожар. Оно вдруг поднялось